Представляю себе, как он чуть улыбается своей смущенной иронической улыбкой. Будет снисходителен к заметкам простого ученого. Хочу заверить его, что их породила не только хладная любовь к истине, но также и более горячая привязанность к человеку большого обаяния, к которому автор этих строк испытывает признательность и благодарность. Я уже писал выше, что жизнь Брэдли была согрета еще и другим чувством, более мирским и реальным, что у него была и другая любовь, любовь без мучений и душевных сложностей. Нежность ко мне, которую он так неумело скрывает, я не употреблю для доказательства его извращенности. В этом нет нужды. Типично, например, само стремление умолить, принизить предмет своих пристрастий. Но не могу закончить эту маленькую монографию, не сказав ему, что знал о его чувствах. И пусть он мне поверит, высоко ценил их. Фрэнсис Марло, консультант-психолог. Принимаются заказы на мою новую книгу «Брэдли Пирсон. Параноик из пищебумажного магазина». Обращаться по адресу издателя. Письма в мой консультационный кабинет можно направлять ему же. Послесловие Рэйчел. Ко мне обратился некто мистер Локси с просьбой высказать мое мнение о фантастических писаниях «Убийца моего мужа». Сначала я предполагала вообще пренебречь его просьбой. Думала и о том, чтобы через суд воспрепятствовать публикации. Однако всему этому делу уже придана, и я уверена, не случайно, большая огласка. Так что пресечь теперь эти излияния значило бы не скрыть их от публики, а наоборот повысить к ним интерес, как к запретному документу. Уж лучше искренность и сострадание. Потому что к автору этого фантастического сочинения мы должны чувствовать, или, по крайней мере, стараться чувствовать, сострадание и жалость. Очень грустно, что, добившись уединения, к которому Пирсон, по его собственным словам, всегда стремился, он оказался способен написать лишь какой-то детский бред, а совсем не то серьезное произведение искусства, о котором все время твердил и на которое воображал себя способным. Я не хочу, конечно, быть жестокой. Шумиха, вновь возникшая вокруг этой кошмарной трагедии, причиняет мне глубокие страдания. Что и моя жизнь оказалась разбита, факт, от которого мне никуда не уйти. Однако надеюсь, что горе не сделало меня бессердечной. Я не хочу никому причинять боль, но не думаю, чтобы моя искренность могла повредить Брэдли Пирсону. Он слишком надежно защищен от ударов своими фантастическими представлениями и о том, что в действительности произошло, и о том, что он сам за фигура. По поводу его изложения событий мне сказать почти нечего. В целом это типичный бред, интересный только для психиатра. А говорю сразу, что руководило Брэдли Пирсоном, когда он это писал, не знаю и судить не могу. Что руководит мистером Локсием, вопрос другой. К нему я еще вернусь. Пожалуй, при самом доброжелательном отношении можно сказать, что он хотел написать роман, но дальше своих собственных фантазий так и не пошел. Думаю, многие романисты склонны перевосстанавливать прежде пережитое в духе своих сокровенных желаний. Но, по крайней мере, у них хватает такта переменить фамилии. Б.П., в дальнейшем буду пользоваться таким сокращением, дает нам понять, что обрел в тюрьме Бога или истину, или религию, или еще что-то. Наверное, все, кто попадают в тюрьму, думают, что обрели Бога, иначе им просто не выжить. Я теперь уже не чувствую против него злобы, не испытываю жажды мести и особого желания, чтобы он непременно пострадал.